все по-своему. Овдовевший сеньор Буонаротти переселился из своей виллы близ Сетиньяно во Флоренцию. Надо было подумать об устройстве в школу восьмилетнего Леонардо, да и черед Микеланджело уже не за горами. Несмотря на непонятное упрямство, заставлявшее Микеланджело не слушаться отца и малевать где попало, он казался мессеру Лодовико мальчиком не совсем обыкновенным и даже подающим большие надежды. Нет нужды, что он часто смотрит из-под лобья. Мессер хорошо помнил слова покойной жены, когда привезли с гор сына. «Смотри, какие у него глаза! В них есть величие! Увидишь, что он прославит нас!» В мальчике нет пустой болтливости, как в Леонардо, и капризов, как у Буонаротто. Он молчалив, как настоящий вельможа. Подеста соглашался. Да будет так. Микеланджело станет сановником, уважаемым во всей Флоренции вельможей, гордостью и честью нашего рода. А теперь эта гордость и честь рода, весь измазанный углем и красками, напоминает подручного маляра, который только что красил фасад дома Подеста. И в самом деле, стоит только отвернуться, а он тут как тут, возле красок маляра, и даже вооружился одной из его кистей. Уж не суждено ли мальчишке сделаться живописцем? Избави Бог! Это сословие презирает Подеста. Если он сам был правителем скромных Кьюзе и Капрезе, то дети его должны занять более солидные должности в самой великолепной Флоренции. Вспыхивая как порох, разгоряченный одной мыслью, что его сын водится с маляром, он в бешенстве кричит на мальчика: «Брось кисть! Или я тебя выгоню из дому, как бродячую собаку! Урсула, умой его, и чтоб я не видел в руках его ни угля, ни краски! Надо отдать его поскорее в школу, куда ходит Леонардо. Там учитель, мессер Франческо, живо выбьет из него дурь». И дело кончилось тем, что Микеланджело попал в школу. Сурова была эта школа, как и вообще школы того времени. Детей учили читать и писать по латыни, что было тогда необходимо для всякого образованного юноши. Колотушки считались обязательными при воспитании, и детей жестоко били не только за шалости, но и за малейшую ошибку в ответе на уроке. Воспитанный на свободе в семье каменотеса, мальчик возненавидел школу и самого мессера Франческо с первого же дня. Бесконечная зубрежка латинских склонений и спряжений, строгость учителя невыносимо угнетали маленького Буонаротти. Поступление Микеланджело в школу совпало со второй женитьбой его отца. Лукреция Убальдини не была так красива, как Мадонна Франческо. Скромная, безответная, не такая уж молодая, она рада была выйти замуж за почтенного Буонаротти, а выйдя, ничем не изменила жизнь вдовца. Ни во что не вмешивалась, совсем соглашалась, предоставив хозяйство и заботу о детях Урсуле. Мессер Лодовико женился на ней по сватовству, без любви, и благодаря ее ровному, покладистому характеру ни разу не раскаялся в своем решении. Каждое утро Урсула заботливо снаряжала мальчиков в школу, укладывая в их сумки грифельные доски и завтрак. Она торопила рассеянного Микеланджело перед походом доесть кусок хлеба с джункаттой, но не забывала подложить в сумку своего любимца сдобные афилетти, эти чудесные пирожки с тмином, обмазав их для вкуса еще медом, и на ходу застегивала пуговки его куртки. Старая няня повторяла каждый день одно и то же. «Ну, Микела, увидишь, опять опоздаешь в школу, и тебе достанется на орехи от сеньора Франческо. И не надоело тебе получать синяки? Иди, иди, на что ты еще загляделся?» А Микеланджело загляделся на небо. Синее-синее, такое же лучезарное и бесконечное, как в горах. И на нем далеко черная точка. Мальчики в Сеттиньяно подстерегались самострелами такие черные точки, и когда они спускались низко и обрисовывались птичьи крылья, натягивали тетиву, а потом... «Ах, Господи, да перестанешь ли ты медлить? Ему говоришь, а он будто не слышит». Наконец мальчик за дверью и, вспомнив о страшной школе, со всех ног пускается бежать по улице, вызывая смех соседок. «Ну и чертенок! Верно, напроказил что-нибудь!» Он и в самом деле похож, если не на чертенка, то на что-то весьма озорное и неблаговоспитанное. Такие у него горящие, словно угольки, глаза и упрямые вихры, такие черные, слегка курчавящиеся волосы. Стрелою пролетел Микеланджело улицу, повернул в переулок и очутился на городской площади. Здесь Микеланджело останавливается, как вкопанный. Он ходит в школу каждый день, но никак не может здесь не остановиться. Его тянет хоть одним глазком полюбоваться на стену богато украшенного здания. Из ниши спокойно смотрят на него прекрасные глаза статуи. Эта статуя Мадонны приковывает взгляд школьника. Ему кажется, что белый мрамор мало-помалу оживает. Губы розовеют, начинают шевелиться. Дрогнула рука, держащая расцветшую полную жизни лилию. Что с ним творится? Он забыл о школе и уронил сумки на мостовую. Ноги помимо воли ведут его на ступени высокого собора. С пылающим лицом он переступает порог и видит прекрасные мраморные фигуры. Он опускается на колени перед одной из них, а когда поднимает на нее глаза, ему кажется, что она что-то шепчет, утешает, одобряет его, улыбается, и ему становится легко и радостно. Над его головой раздается старческий, смеющийся голос. «Молиться-то молись, а к чему сумки у паперти терять? Не попадет разве тебе за это в школе? Хорошо, что я поднял, на, получай». И церковный сторож протягивает смущенному Микеланджело его сумку, прибавляя для порядка сердитым тоном: «Видно, мало тебя дерут, мальчишка». Микеланджело берет сумку и, опустив голову, выходит из церкви. Сколько он здесь пробыл? И как ему достанется за это от учителя? Мессер Франческо с грозным лицом молча указывает мальчику на окно, прерывая несносные звуки заучиваемых хором латинских спряжений. «Финис! Явился бездельник! Смотри, маленький лентяй, где солнце! Я выбью из тебя эту дурь! Шататься по улицам, когда нужно идти в школу! А ну, покажи сумку, еще успеешь отведать моей трости». «Так, он принес сладкие афилетти. Смотрите, на грифельной доске бездельник нарисовал рожи. И одна фигура с тростью. Да ты вздумал высмеивать своего учителя? Погоди же, погоди». Лицо миссера Франческо делается багровым. «А, погоди, погоди, бездельник! Ты не похож на своего брата Леонардо, примерного ученика и в поведении, и в учении. Но я тебя вышкалю. И как ловко научился чертить рожи, подумать только!» Портрет сеньора Франческо вышел необычайно удачным. На скамьях вытянулись шеи любопытных школьников, и дальнозоркие глаза разглядели метко схваченное злобное и в то же время безобразно комическое выражение лица учителя. Они задыхаются от смеха, пряча лица за грифельные доски с латинскими глаголами. «На колени! Финис! После уроков останешься на час, и я все расскажу отцу. А пока вот, получай!» И трость миссера Франческо запрыгала по спине Микеланджело. Он молчит, стиснув зубы, точно каменный. Потом скучный урок, тягучие латинские окончания, склонение, спряжение, чтение молитв по латыни, как учит католическая церковь. И скрипит, скрипит противный голос учителя. А когда ученики расходятся по домам, и один только наказанный Микеланджело остается на лишний час в школе, миссер Франческо торжественно отправляется к отцу провинившегося школьника с серьезным разговором о том, что мальчик совсем отбился от рук и готовит себе безотрадную участь бездельника, бродяги. Микеланджело видит в окно его удаляющуюся, напыщенно-горделивую фигуру в длинной мантии ученого и прислушивается с тоской к стуку ненавистной трости по уличным плитам. Микеланджело никогда не забыть гневного лица, с каким встретил отец его возвращение. Почему он никогда не может ему угодить, хотя от души хочет этого? Ведь он помнит, как отец плакал над гробом матери и потом, обнимая детей, говорил таким раздирающим душу голосом: «Урсула, Урсула, вот они остались мне в утешении, мои бедные сироты, и самый маленький. Как я буду жить, Урсула?» С тех пор сердце Микеланджело навсегда прильнуло к этому вспыльчивому, горячему и несдержанному повелителю всей его жизни, так часто несправедливому и все-таки несчастному, и все-таки родному. Сегодня лицо отца пылает, глаза мечут молнии, а руками, сжатыми в кулаки, он потрясает над головою сына. Он кричит громовым голосом: «А, ленивец, чаша терпения моего переполнилась! Я выбью из тебя палкой непослушание! Не учить латыни, опаздывать в школу, размалевывать стены, да еще насмехаться, позорить всеми уважаемого учителя!» Урсула тихонько вытирает передником слезы, стоя у дверей, но не смеет заступиться за провинившегося, хотя знает, что его ждет хорошая порка. Тут же миссер Франческо с лицом грозного обвинителя. Он заявил, что если отец не обуздает сына, то придется выгнать его из школы. Самолюбие Микеланджело оскорблено новой пыткой унижения. Ведь он уже вынес сегодня наказание в школе, а теперь опять должен унижаться здесь, дома, перед всеми в семье. «Ну, кому я говорю? На колени!» Трость отца касается его спины. Брат Буонаротто громко хихикнул. Микеланджело не может побороть в себе вспыхнувший гнев и вскакивает бледный, трепещущий, со сверкающими от гнева глазами. «Отец! Отец, что ты делаешь?» Этот детский крик способен перевернуть кому угодно сердце. Микеланджело никак не может привыкнуть к унижению и колотушкам. И хотя, согласно обычаю того времени, побои в ходу для всех детей, но ему приходится выносить их больше и чаще других. Когда отец его сечет, он молчит, закусив губу, тогда как Леонардо целует бьющую руку и всячески присмыкается, а Бонаротто и Джован Симоне громко кричат. Но сегодня он не виноват. Нет, не виноват. Его называют ленивцем, а это неправда. Сегодня он бежал изо всех сил в школу, чтобы не опоздать. Побежал ближней дорогой. Разве он виноват, что ему попалась на площади статуя с лилией? А потом потянула в собор, где он увидел другие, еще более прекрасные, в таком нежном освещении лампад. А рисунки, а измазанные стены? Разве он виноват, что рука его сама, помимо воли, чертит, где попало? Сделав над собой страшное усилие, Микеланджело опускается на колени, бледный от стыда. «Я прошу прощения, сеньор, но я не виноват, право не виноват. Я буду учиться по латыни, не буду опаздывать в школу и не стану рисовать миссера Франческо. И никогда больше не пачкать ни стен, ни доски!» — закричал отец. Микеланджело еще ниже опустил голову. Что пролепетал он, захлебнувшись слезами? Никто не слыхал. Но разве мог он дать обещание, которого не было сил сдержать? Ведь как раз сегодня у него в голове крепко засело решение срисовывать те статуи, которые он видел на площади и в соборе. И как он это раньше видел их и не попробовал нарисовать на память?